Смешно и печально то, что, несмотря на все упреки со стороны лавочницы, несмотря на все эти разоблачения и грязные истории, которые передаются из уст в уста, из дома в дом, из одной лавки в другую, я чувствовала, что ланлерам все скорее завидуют, чем презирают. Они и преступны, и бесполезны, и даже вредны для общества. Они всех подавляют своим миллионом. Однако именно этот миллион и окружает их ореолом уважения и даже славы. Им кланяются ниже, чем другим. Их принимают с большей готовностью, чем других. Эту грязную лачугу, в которой они по своей скупости живут, называют замком, да еще с какой пошленькой угодливостью. И я уверена, что туристу, который интересовался бы окрестностью, эта самая лавочница, несмотря на всю свою ненависть к ним, стала бы рассказывать: «У нас красивая церковь, красивый фонтан, у нас, кроме того, есть еще одна достопримечательность — ланлеры. Они миллионеры и живут в замке. Они отвратительные люди, и мы ими очень гордимся». Преклонение перед миллионом. Эта черта свойственна не только буржуа, но в большинстве случаев и нам, маленьким незаметным людям, без гроша за душой. И у меня, несмотря на мою заносчивость и гордость, у меня та же слабость. Богатство меня подавляет. Я ему обязана своими печалями, своими пороками, своей ненавистью, своими унижениями, своими несбыточными мечтами, самыми ужасными мучениями. И все-таки, когда я вижу богатого человека, я против своего желания смотрю на него как на какое-то особенное красивое существо, как на какое-то божество. И против моей воли и рассудка в глубине моей души начинает подниматься какое-то чувство удивления, восхищения перед этим богачом. Как глупо. Почему? И за что? Уходя из этой странной лавки болтливой торговки, где я не могла, между прочим, набрать нужного мне шелка, я с отчаянием думала обо всем, что мне эта женщина рассказала про моих хозяев. Моросило. Небо было такое же мутное, как душа этой сплетницы-лавочницы. Я с трудом передвигалась по скользкой грязной мостовой и злилась на торговку, на своих хозяев, на самую себя, злилась на это деревенское небо, на эту грязь, в которой вязли мои ноги и моя душа, на эту смертельную скуку маленького городка, и все время повторяла: «Так, так, ловко попалась. Мне только этого и не доставало. И до чего я дошла?» «О да, я низко пала. Чего хуже?» Хозяйка одевается без моей помощи и сама причесывает себе волосы. Она запирается на ключ в своей уборной, и я почти не имею права туда зайти. Один бог ведает, что она там делает по целым часам. В этот вечер я не выдержала, громко постучала в дверь, и между нами завязался небольшой разговор. Тук-тук. «Кто там?» Ах, этот пронзительный визгливый голос. Так и хотелось бы смазать ее кулаком по роже. «Это я, барыня. Что вам нужно?» «Я хочу убрать комнату». «Она убрана, ступайте. И приходите только тогда, когда я позвоню». «Это значит, что я даже не горничная здесь. Я не знаю, что я здесь и какие у меня обязанности. Одевать, раздевать, делать прическу — это мне больше всего нравится в моем занятии. Я люблю возиться с ночными рубашками, кружевами и лентами, разбирать белье, шляпы, кружева, меха, растирать своих барынь после ванны, пудрить их, шлифовать им ногти, брызгать духи им на грудь, на волосы, наконец, знать их от головы до ног, видеть их совершенно голыми. Они перестают тогда быть для вас только хозяйкой. Они становятся почти другом, часто даже рабом. Совершенно невольно становишься поверенной всех их дел, знакомишься с их печалями, пороками, любовными разочарованиями, самыми интимными тайнами супружества, их болезнями. При известной ловкости удается всякими мелочами держать их в руках, и они даже этого не замечают. В убытке от этого не бываешь. Это и выгодно, и забавно. Вот как я понимаю службу горничной. Трудно себе представить, сколько, как бы это сказать, сколько неприличия, непристойности в их тайнах. Даже у тех, которые в свете слывут за самых сдержанных, строгих, за неприступную добродетель. Ах, в уборных маски спадают. Какие изъяны, какие трещины появляются на самых гордых фасадах.